Позднее он говорил: «Конечно, не все сначала получалось. Однако это было связано не столько с недостатками каких-то знаний и навыков, хотя и это также присутствовало, но и с психологическим состоянием. Ведь информационная служба разведки, в которой я работал, должна была обеспечивать другой, политический уровень. Именно там принимались решения на основе тех заключений, которые предоставлялись разведкой, и сам я в этой сфере решений не принимал». Поэтому на первом этапе работы в мэрии мне было довольно трудно понять. Все, теперь не надо собирать, писать и обобщать рекомендации. Теперь я сам должен принимать решения. И, конечно, необходимо было какое-то время для адаптации, чтобы произошло не просто привыкание и не только привыкание, но появился навык к принятию решений самостоятельно. Ведь я был, по сути, последней инстанцией по своей линии работы. И необходимо было осознать, что мне уже не к кому идти и предлагать какие-то решения. Я сам должен был эти решения принимать. В принципе, здесь нет ничего удивительного. Просто шел профессиональный рост, не более того. Могу сказать честно, работая в мэрии, я себя абсолютно уверенно ощутил ровно через полтора года после своего назначения. Что помогло в становлении как руководителя? Во-первых, у меня была хорошая университетская подготовка. Во-вторых, я, будучи в разведке, не занимался, конечно же, напрямую международной деятельностью, но варился в этой каше. Поэтому, в общем, я не выпал из круга своих предыдущих интересов. Да, немного изменились акценты, в отличие от того, чем я занимался во внешней разведке. В мэрии, конечно же, отчасти все было по-другому, что, безусловно, требовало дополнительных знаний и навыков. И я учился. Ведь не будем забывать о том, что в городе, где я выполнял обязанности первого заместителя мэра и председателя комиссии, которая была фактически правительством 5-миллионного города и работала в этом качестве почти 5 лет. А многолетнее управление городом – это на самом деле такая рутинная и не очень заметная работа. Но она, эта работа, имеет принципиальное значение. Те 5 лет дали мне больше, чем работа в административных структурах в Москве. В Петербурге у меня была персонифицированная работа и ответственность за огромный город с такой значительной экономикой и промышленностью, с широкими внешними связями, с такой наукой и богатой культурой, с большим количеством вузов. Кроме того, была социальная сфера, жилищное хозяйство, оборонка. Да, я не являлся первым лицом в городе, но сфера моих обязанностей была очень широкой. Помимо этого, я тесно работал с силовыми структурами, да и вообще со всеми. Поэтому я все это знаю изнутри как следует. И это огромный опыт. К тому же, мы очень много работали, с утра и до позднего вечера. А труд, он всегда приводит все к тому же опыту, накоплению знаний. Кроме того, у меня возникали интересные контакты, международные связи на самом высоком уровне. Это просто очень интересно, это развивает. Владимир Путин был не только первым помощником и первым заместителем мэра города. Ему приходилось нередко исправлять немалое число ошибок Собчака, который был не только капризным, но и весьма тщеславным и высокомерным человеком и создавал вокруг себя больше оппонентов, чем друзей. Так, например, крайне неприязненные отношения сложились у мэра с генералами из штаба ЛВО и адмиралами Балтийского флота. Собчак сам писал и говорил об этом позднее и не раз, но связывал это почему-то только со своим негативным отношением к войне в Чечне. Однако эта война началась в ноябре 1994 года, а неприязненные отношения с питерскими военными были очевидны уже в 1991-92 годах. Это очень удивляло и Владимира Владимировича Путина. Он писал позднее: «Анатолий Александрович Собчак был человеком эмоциональным. Он всегда любил быть в центре внимания, чтобы о нем говорили. При этом ему, как мне казалось, было отчасти все равно, ругают его или хвалят. В начале своей работы в Ленсовете он несколько раз позволил себе резко высказаться об армии, назвал генералов тупоголовыми. Пришлось красному словцу в запале. Вот и сказал. Ему казалось, что широкая общественность поддерживает такое мнение. Вот и лепил. Ошибка. А генералы его на дух не переносили. Как-то было заседание военного корпуса или что-то в этом роде. Сам он член военного совета Ленинградского военного округа, и это заседание у него в планах стояло. А тут Алла Борисовна Пугачева в город приезжает. Он мне говорит: «Слушай, позвони генералам и скажи, что я не приеду». Он на самом деле хотел Пугачеву встретить, а генералы и так уже из-за него перенесли заседание. Неудобно, обидится. Надо, говорю, ехать. «Ну, скажи, что я заболел». И все-таки уехал в аэропорт встречать Пугачеву. Я звоню командующему. «Вы знаете, Анатолий Александрович не приедет. Он заболел». «Да? Ну, спасибо, что сказали». Недели через две мы с командующим встречаемся. И он мне с обидой говорит: «Значит, заболел, да?» Оказывается, видел по телевизору, как Собчак встречал Пугачеву и потом поехал на ее концерт. И тут же нехорошо отозвался об Алле Борисовне, хотя она была здесь совершенно ни при чем. Вот этих, значит, встречать у него время есть. Даже болезнь превозмог, а заняться государственными делами времени нет.